той странной девушке Кате, что живет за занавеской. Ася представила себе ее упрямо некрасивое лицо и то, как она стучит по рычагу телефона тремя пальцами. Тремя. Четыре Катиных пальца на рычаге не помещаются. А может быть, черт с ней, с командировкой? Надо будет, поедет за свой счет. Она не избалована. Общий вагон и третья полка вполне сгодятся. «Что я юродствую?» — возмутилась Ася. «Дадут мне командировку. Не могут не дать». А сама знала — могут. Одна ее поездка в Сальск и весь командировочный фонд чуть ли не за полгода. И пришел гнев на Царева. «Сволочь!» — думалась Ася. «Что я у тебя просила? Что? Командировку? Это ведь ты мог? Мог. По суду бы вернул деньги, если бы что. Но он ведь не из-за денег. Просто я — отработанный материал, невыполненное задание, рассыпанный набор». Почувствовала, как на глаза навернулись слезы. «А, все равно в этой толчье и неустроенности никому до моих слез нет дела. Решат, что опаздываю на похороны или свадьбу. Нет, свадьба исключена. Похороны. Ну и пусть». Вспомнила, как Царев устраивал на Маришиной стене свой подарок — чеканку. Всех умиляла предусмотрительность. Дриэль взял с собой «Скажите, пожалуйста». В резиновом для стирки фартуке, без пиджака, рукава рубашки подтянуты до запоночного бриллиантового упора. Все умилялись. В одной плохой книжке герой о себе говорит «Не будем лохматить обиду». Может, плохие книжки и пишутся вот для таких ситуаций? Когда начинает в тебе расти что-то мелкое, скверное, чтоб было чем полохматить обиду. Какая гадость! Не позволит она себе думать о Царёбе, что бы то ни было. Он в отрезанной части, навсегда. Только жаль командировки, очень жаль. Она бы теперь могла написать об этом. Кажется, она знает как. Она бродила в толпе по тесному зданицу, пока не почувствовала, что может упасть в любом месте, на любой чужой чемодан или тюк. Господи, сесть бы! Прямо под ногами, презрев все и вся, спала на полу молодичка в роскошном павлово-посадском платке. На нее дуло сразу из двух дверей, и Ася кинулась ее поднимать, спасая от пневмонии, радикулита и кучи всяких других болезней, которые еще по-старому продолжают связываться сквозняком, ветром и холодом. Но молодичка только удобнее устроилась, и тогда Ася стала загораживать ее чужими чемоданами. «Двери хлопают, дует», — сказала она и посмотрела вокруг. Но никто не пошевелился, только крохотная старушка в старинной шляпе с вуалью махнула Асе рукой и показала место в кресле рядом с собой. «Я маленькая», — сказала она, — «а вы без вещей, тоже худенькая». Им было, конечно, тесно, но зато Ася спрятала старушку от сквозняка. Подумав, она снова потолкала молодичку. «Бесполезно», — сказала старушка. «Она тут третью ночь. Пусть хоть поспит». Ася достала блокнот. Тоска по астеническому типу, по обнаженной духовности, когда откровенная боль... Быстрее приходят сочувствие, сопереживание. Гостиничная Зоя отлично одета. Любава откровенно здорова. Дух болен, но этого не видно. Меня жалеть легче, потертая обшлага, а Калю? Как просто, когда все на виду. А если не видно, тогда одно объяснение — жиру бесится. А ведь не жиру. Ровесница Любавы — москвичка. Тоже все есть, плюс столица. Раздражительно, плаксиво, зла. К ней приглашают сексолога. Прогресс, широта взглядов. А она, как и та, просто одинока. Дефицит участия, дружбы, любви. Страдание в момент формирования души естественно. Его не надо лечить. Его надо понимать и сопереживать. Умеем ли мы сопереживать? Сочувствие инстинктивно. Сопереживание разумно. Зоя сформировалась без сопереживателей, поэтому так резка. Вы и мы. Она, так сказать, обошлась без людей. Любава не обошлась, искала, даже в жалком учителюшке. Я же пошла к Феде. Слепота родительской любви. обуть, одеть. На московском уровне вызвать сексолога. А надо иногда просто вместе поплакать. Мать Любавы знает, как плачут от голода, от холода. Она знает, что такое похоронка. После войны она плакала от усталости. Ей было 15, а она работала как взрослая. Дочери плакать, по ее разумению, не от чего. Она и тыкалась носом в жизнь Любавы, как слепой котенок. Искала, где подоткнуть, что прикрыть. Ей бы такую жизнь. Хоть бы на осьмушку такую. Чего ей надо, рыбоньки? Какого рожна? Я была каплей, переполнившей чашу непонимания.